Глава вторая. Лезвие бритвы скользнуло по коже, издав неприятный царапающий звук. На лице выступила пурпурная полоса, и несколько крохотных струек крови обогрели белизну мыльной пены переливающимися ярко-красными каплями. Не обращая внимания на порез, Ги продолжил бриться, слегка помедлив возле висков. Затем он отошел на шаг назад, чтобы лучше рассмотреть свое отражение в зеркале. Широкие каштановые пряди образовывали закругление по обе стороны лба, резко контрастируя с прямоугольными надбровными дугами. Небольшая складка между бровей была его особой приметой. Ги сбрил усы, как только обосновался в борделе. Он понял, что носил их исключительно из-за представления жены о мужской элегантности. Царапина на щеке кровила. Помедлив, Ги опустил бритву в теплую воду, виски он пока решил оставить. По мнению Ги, они придавали мужественность его гладко выбритому лицу. Ги было 28 лет, но странный блеск в глазах делал его значительно старше. Взгляд задержался на зеркале. Реальность против иллюзии. Ореховая радужка окружала черные, словно бездна, зрачки. Взгляд мужчины продолжал оставаться прямым и глубоким, выражая исключительную силу характера. Ги и сам часто замечал, что когда он начинал настаивать на чем-либо, глядя прямо в глаза собеседнику, мало кто мог противостоять ему. Он не раз спрашивал себя о причинах подобного магнетизма. Властность и жестокость были ему не свойственны. Откуда же тогда бралась такая сила? Бесцельно шатаясь в юности по грязным улицам, Ги стал свидетелем множества людских драм и подвергся различным испытаниям, что и сформировало его личность. Именно тогда он и приобрел страсть к изучению человеческой натуры. Он хотел видеть людей такими, какие они есть, без напускной благопристойности. Постепенно, чтобы утолить свой писательский азарт, он научился добираться до самой сути человека, до его глубинных инстинктов, пока полностью не растерял наивность и простодушие. Теперь стоило Ги на кого-нибудь взглянуть, и он мог с легкостью определить странности этого человека, его навязчивые идеи, почувствовать его порочные наклонности. Эта способность позволяла ему порой здраво оценивать людей. Частенько он беззастенчиво проникал в самые сокровенные тайны собеседника, вынуждая того чувствовать себя неловко. Ги протер мокрым полотенцем зеркало, промокнул порез, сменил рубашку на свежую и пристегнул к ней накладной воротничок. С тех пор, как он сбежал от семьи и от прежней жизни, у него появилась привычка одеваться небрежно и обходиться только с самым необходимым. Только в последние несколько недель он вновь обрел желание выглядеть элегантно, к тому же в таком виде ему было проще слиться с окружением и получить доступ в любое общество. Ги завязал широкий шелковый галстук, застегнул жилет, положил в карман часы и набросил сюртук, который доходил ему до колен. Перед выходом он захватил трость с остальным набалдашником в виде земного шара и надел котелок. Ги замыслил написать свое лучшее произведение. Историю, полную коварных интриг, злодейских преступлений и блистательных решений, достойную, как он надеялся, ярчайших рассказов Артура Конан Дойла. Если вновь взяться за работу в хорошем темпе, все равно останется немало темных мест. Ги требовалось вдохновение, для которого, как он знал, необходимо было окунуться в реальную жизнь. Но только не в ту, с которой сталкивается мужчина, ведомый своей женой и опекаемый со всех сторон прислугой. Он должен видеть мир таким, какой он есть, а не таким, каким ему его показывают. Ги настороженно шагал по мостовой. Он направлялся в сторону Монмартра. С каждым днем он проникал все глубже и глубже в чрево Парижа. Частенько бродил около трущоб старьевщиков и жалких лачуг бедняков. Ги постигал настоящую жизнь, а не то пресное, ограниченное строгими рамками существования, которое он влачил раньше. Жизнь буквально захлестывала его. Эта реальность рано или поздно должна была помочь ему вновь начать творить. Ги провел день в 19-м округе, бродя между газовыми цистернами, которых было полно в пригороде, а затем направился в сторону скотобойни. Три длинных товарных поезда стояли перед домом из серого камня и стали. Королевство мясников, несомненно, производило впечатление. Этот храм смерти был прекрасным источником вдохновения. Пробравшись между железнодорожными путями, Ги приблизился к подозрительно безмолвным стойлам. Тишина означала, что животных забили еще ночью, а днем приступили к разделке. Пронзительно резкий скрежет доносился из камер для убоя скота. Мужчины с хорошо развитыми плечами как раз заканчивали рубить туши. Такого количества мяса Парижу хватило всего лишь на день. Несмотря на тяжелый труд, мясники, или шевияры, как их называли, в честь специальных железных крюков, за которые подвешивают животных, не теряли расположение духа и громко шутили. Ги решил не задерживаться. Не потому, что ему было противно смотреть на сей натюрморт. Скорее, его разочаровала жизнерадостность работников бойни. Он ожидал чего-то более мрачного и зловещего. Лишь запах мяса и крови, горячий и густой, проникал повсюду, постепенно становясь тошнотворным. Ги прошел вдоль крематория, из труб которого валили плотные серые клубы. Было нетрудно представить сгоревшие здесь останки. Ветер, как обычно, дул с запада на восток, относя дым в сторону рабочих окраин и фабрик, расположенных в пригороде. Внезапно Ги осознал то, что было и так очевидно. Буржуазные районы столицы, так же, как и богатые пригороды, были расположены к западу от центра Парижа, в то время как фабрики и рабочие кварталы на востоке, ведь неприятные запахи не должны тревожить порядочных граждан. Он поспешил занести эту ремарку в блокнот и направился к водохранилищу Лавилет. Ги любил Париж. Безумный, жестокий город, готовый как дать все, так и с легкостью все отобрать. Здесь хватало места и роскошным кварталам с несметными богатствами, и жалким лачугам. Состояния наживались той же скоростью, что и умирали бедняки. Париж превратился в шахматную доску, где решалась судьба мировой дипломатии, сталкивались английские, немецкие и прочие интересы, а за несколько дней до торжественного открытия Всемирной выставки 1900 года буквально все взгляды были прикованы к ее территории. Денек выдался довольно утомительным. Ги решил отказаться от фиакра, чтобы извлечь максимальную пользу из блуждания по городу. К тому же утром он увлекся поисками информации и умудрился пропустить завтрак. Так что вечером, когда Ги вернулся к себе, он долго сидел, растирая ноги и обдумывая все то, что ему довелось пережить. Он сел за стол и кое-что записал. Маловато, чтобы почувствовать себя удовлетворенным, но добавить было нечего. Так что он отложил ручку и спустился вниз, чтобы заставить замолчать ноющий от голода желудок. В гостиной расположились 6 из 10 подопечных мадам Жюли в обществе 2 немолодых и хорошо одетых господ. Девочки обслуживали гостей, стараясь, чтобы те ни в чем не испытывали нужды ни в алкоголе, ни в сигаретах, ни в приятной беседе. Девицы привычно потягивали абсент, хорошо известный своими контрацептивными свойствами. Фаустина пересекла комнату под похотливыми взглядами обоих мужчин, которые, однако, прекрасно понимали, что она для них недосягаема. Она скрылась за ширмой, чтобы вновь включить граммофон. Раздалось легкое потрескивание, а затем послышалось нежное звучание скрипки и фортепиано. Разговор крутился вокруг темы, которая в Париже была у всех на устах. «Стоит только взглянуть на грандиозный забор!» Уже по нему видно, какие чудеса сулит нам эта выставка. Эх, жду не дождусь ее открытия. Уже купил 3 пачки по 20 билетов, а я 5. Рассчитываю не раз наведаться туда с семьей летом. Жюли неслышно перемещалась между гостиной, передней и библиотекой, где Ги угадал присутствие еще нескольких клиентов. Не желая никого беспокоить, он не стал проходить сквозь плотный занавес, а воспользовался черным ходом, чтобы попасть на кухню. За столом с тарелкой куриного рагу сидел Ги Кайбо. Ги поприветствовал его, положил себе порцию рагу и устроился напротив охранника. «Ты никогда не расстаешься со своей пижамой?» — по-дружески спросил Ги, указывая на традиционное облачение японца. «Моя одежда удобнее твоей постели». Столовые приборы выглядели забавно в огромных ручищах Ги Кайбо, который, несмотря на свою недюжинную силу, казался ужасно трогательным. Ги догадывался, что все дело в его прошлом. Будучи одним из сумоистов, которых с самого детства учат побеждать, однажды Ги Кайбо был высмеян и унижен, и он вынужден был отказаться от своего призвания. Ги Кайбо покинул свою страну, семью, оставив бесчестие позади, и сел на борт пассажирского судна. Ги не знал, каким образом японец оказался в парижском борделе, а сумоист был не слишком разговорчив и не доверял подробностей своей жизни даже мадам Жюли. В кухню вбежали сестрички Диана и Виолетта, в руках у них были поднос и пустые бутылки. «Быстрее, сладости!» — воскликнула одна из них. «Мсье Эсперанди обожает лакомство». Не в силах протиснуться между шкафом и сумоистом, девушки хмыкнули, чтобы заставить толстяка сдвинуться с места. Он взялся за стол с обеих сторон и слегка приподнял его, чтобы отодвинуть. Ги пришлось упереться пятками в пол и откинуться назад. Тем не менее, прежде чем вновь опуститься на пол, стол врезался краем ему в живот и с грохотом опустился на пол. «Прости», — сухо сказал Ги Кайбо. Казалось, что слова стоили ему огромных усилий. Сестры взяли блюдо, накрытое стеклянной крышкой. Внутри лежали хворост и различная выпечка, облитая глазурью. «Приятного аппетита, господа!» — хором пожелали они перед уходом. «И вам», — ответил Ги. В его голосе прозвучало что-то похожее на иронию. Ги Кайбо вперился взглядом в писателя. Рот японца был испачкан рагу. «Ты спал с ними?» — не меняя тона, — спросил он. «С сестричками? Я?» — Нет, это безнравственно. — Ленивец. — Ги Кайбо, вряд ли ты подразумевал мое внешнее сходство с этим животным. Скорее всего, ты хотел назвать меня лицемером. Так будет точнее. Только тут дело не в лицемерии. Просто спать сразу с двумя сестрами, пусть они тебе и не родные, в этом есть что-то кровосмесительное. Одна мысль о том, как они ласкают друг друга и делят одного любовника, кажется мне отталкивающей. «Но ты же перепробовал здесь всех». Ги, криво ухмыльнувшись, смущенно ответил, «Вовсе нет. Маргарита, Жени, Роза и Марта, и все. Ну и разочек с Жанной». «Никакого уважения. Полагаешь? Они говорят об этом намного резче, чем я. Маргарита и Марта обсуждали, какой я в постели, а мне, оказывается, недостает учтивости». Ги Кайбо взял свою тарелку и с шумом выхлебал сок от рагу. «Спрашивается, кто из нас плохо воспитан?» — проговорил Ги сквозь зубы. Он проглотил ужин под веселый смех девушек, доносившийся из гостиной, и осушил полбутылки вина, ожидая, пока лестница, ведущая в комнаты, не начнет скрипеть под тяжестью поднимающихся по ней гостей. По вечерам Ги Кайбо обычно спокойно сидел со стаканом рисовой водки. Он позволял себе взять новую порцию выпивки только когда в коридоре в очередной раз начинали бить часы. В большинстве случаев клиенты знали, как себя вести, так что ему редко приходилось вмешиваться. Ги поднялся, сделал японцу знак рукой и отправился спать к себе под крышу. Справа от него стена ритмично содрогалась, какая-то девушка страстно стонала. «Тише, Маргарита», — пробормотал Ги, окутанный алкогольными парами. «Не добей старичка». Сегодня он точно знал, что никакой призрак не задержит Морфея на пути к нему, он придет точно в срок. Едва он коснется головой подушки, на него опустится пелена сна под аккомпанемент сладострастных стонов пьяных стариков. Она кричала, лицо исказилось от ужаса. Пытаясь вытащить Ги из объятий сна, она вцепилась холодными влажными руками в его запястье. В оранжевом мерцании свечи появилась Фаустина. Ее черные, как ночь, волосы создавали занавес, сквозь который проступали бледное лицо и светящиеся глаза. Ги заморгал, чтобы сбросить с себя оковы сна. Фаустина говорила очень быстро. Из-за сильной головной боли Ги казалось, что девушка кричит. «Нужно спуститься вниз! Ну же, скорее!» «Куда? Зачем?» — пробормотал Ги, продирая глаза. «Что случилось? Сколько сейчас времени?» Сознание вернулось к окружающей действительности, Фаустина была перепугана. Ее ноздри нервно раздувались, подбородок дрожал, дыхание стало тяжелым. Ги поправил простыню и сел лицом к девушке. «Фаустина, что стряслось? На вас лица нет». Он дотронулся до рубашки девушки, но заметил на рукавах темные пятна крови. С бьющимся сердцем Ги осмотрел свое тело, прежде чем понял, что все в порядке. Фаустина схватила его за руки. Он сжал ее запястье и повернул девушку лицом к горящей свече. Ее ладони были в крови. «Случилось несчастье, Ги! Настоящий кошмар!» — сказала она с лихорадочным блеском в глазах. «В чем же дело? Вы ранены?» Фаустина не ответила на вопрос, продолжая держать руки перед собой. В скудном пламени кровь выглядела зловеще. Девушка едва слышно прошептала: «Это происки дьявола!»